Малышка отказываться не стала. Они на скорую руку перекусили, после чего Денис затолкал в корзинку неиспользованные обновки принцессы. А теперь пошли искать подходящий склеп. Девчонка, пыхтя от натуги, с трудом приподняла меч. — Может, меч мне дашь поносить? — спросил юноша. — Он тяжелый все-таки. — Не дам. Это подарок. — сердито буркнула малявка. — Надо бы его поменьше сделать. И как это я сразу не догадалась? И тут на глазах изумленного Дениса меч резко сократился в размерах, превратившись в симпатичный кинжал. — Ну, я тупой! — ахнул ликвидатор. Только теперь до него дошло, что девчонка маг, сильнейший маг, от которого почему-то совсем не тянет магии. Захотелось — сделала, и не видит в этом ничего особенного. Скорее всего, просто не подозревает о своих способностях. Думает, что так оно и должно быть. Теперь стали понятны все ее фокусы с наглухо запирающимися корзинкой и шкафами. «Давай, чудо, залезай на доброго дядю», — подхватил он ее свободной от корзинки рукой. «Так у нас дело быстрее пойдет, а то солнце уже заходит». Девочка доверчиво обняла его за шею, и гигант двинулся в сторону кладбища. Оно было сравнительно небольших размеров, и склеп госпожи Муфальды юноша нашел довольно быстро. «Ты точно мертвяков не боишься?» — на всякий случай спросил он Валентину, прежде чем открыть склеп. «А че их бояться?» — пожала плечиками малышка. «Лежат, каши не просят». «В первый раз в жизни сталкиваюсь с таким отмороженным ребенком», — удрученно вздохнул Денис, открывая дверь. Каменные ступеньки уходили куда-то вниз, в темноту. «И теперь не страшно?» «Не-а!» — мотнул головой отмороженный ребенок и махнул рукой, заставив стены мерцать призрачным зеленоватым светом. «Спасибо, конечно, принцесса!» — Денис начал спускаться по ступенькам вниз. «Но в следующий раз, прежде чем такое сделать, посоветуйся со мной». «Зачем?» «Такое вот случайное колдовство нас с тобой раньше времени выдать может». «А это колдовство?» «Ну, вообще-то это магия, но кое-где такую магию называют колдовством». Лестница привела их в погребальную камеру, в центре которой стоял массивный каменный гроб. «Что я делаю?» — скривился Денис, спуская малышку на пол. «А чего ты делаешь, дяденька?» «Не место тут детям, черт! И людей своих всех как назло отпустил. Присмотреть за тобой некому». Юноша огляделся. Наколдованный Валентиной свет давал возможность рассмотреть черные провалы трех проходов, ведущие из камеры куда-то дальше вниз, на нижние ярусы подземелья. И Денис нутром почуял, что это только начало подземного лабиринта. По идее, ему надо было положить на гроб послание Фионы и валить отсюда, но планы у него теперь были совершенно другие. «А че за мной смотреть?» — фыркнула девчонка, вытащила из ножен свой кинжал и начала его затачивать об крышку гроба. «Ну, принцесса, ты даешь!» — покрутил головой Денис, ставя корзинку на пол. «Принцесса!» оттянула кончик своей косички в сторону, взмахнула кинжалом и ополовинила левую сторону прически. «Острый!» «А что ж ты такую красоту испортила?» — хмыкнул юноша. Девчонка бросила отрезок косички на пол, пощупала то, что осталось, подумала и отрастила ее до нужной длины. «Да, по таким талантам ЛПТМ платят. Ну и как ты предлагаешь брать в оборот нехорошего дяденьку?» С легкой усмешкой спросил Денис, свалившееся на него рыжее чудо. Стены перестали мерцать зеленым светом, и склеп погрузился в кромешную тьму. «Вот скажи, дяденька, тебе сейчас страшно?» «В такой темноте? Очень!» — соврал Денис. «Вот и ему будет страшно!» В голосе маленькой хулиганки звучало удовлетворение. «Сейчас ты прячешься за гробиком, и когда нехороший дяденька мимо проходить будет, на него прыг, а потом, что от него останется, я докончу». «Докончишь?» «Или допинаю». «Кошмар! Представляю, в какие игры ты со своим братишкой во дворе играла. У меня другой план». «А чем тебе этот не нравится?» «Во-первых, твой план нехорошему дяде инфаркт миокарда обеспечит, а мне сотрясение мозга». «Почему?» «Ну, потому что в темноте промажу и головой стенку бодну». Денис рискнул применить магию, и факелы, вмурованные в стены склепа, вспыхнули, осветив надутую физиономию малышки. «А во-вторых, мне с этим дядей сначала нужно поговорить, а потом замочить», — кровожадно взмахнула бывшим мечом девчонка. «Ты меня пугаешь. Мне уже хочется потолковать с твоими папашами о проблемах воспитания подрастающего поколения и конкретно им по этим вопросам настучать. Ты уже когда-нибудь кого-нибудь мочила?» «А то!» — ошарашила его ответом малявка. «Кого?» «Мы, когда в прошлый раз с братом в войнушку играли, он у меня всех кукол порубил, а я у него всех солдатиков». «Не дай бог и мой такой же будет. Я ж повешусь!» Внезапно Денис насторожился, почуяв постороннее присутствие. Сверху, со стороны кладбища, кто-то приближался к склепу. «Так, чудо природы, быстро полезай в свой саквояж!» — кивнул он на корзинку. «И сиди там тихо, как мышь!» «Еще че, там тесно. Ты туда столько тряпок напихал!» «Полезай, я сказал! Сюда резидент темного мастера идет». «Ладно. Так ты ничего не забыл? Ты его пугаешь, а я кончаю». Принцесса постаралась придать своей мордашке самое зверское выражение лица, для убедительности взяв кинжал в зубы. «Вот сатаненок в юбке». «Уже без юбки, я в штанах». Нормально говорить, сатаненку без юбки мешал кинжал. Отнимать его времени не было, а потому Денис просто затолкал девчонку в корзину и прикрыл крышкой. Вовремя по ступенькам зацокали копыта. Резидентом темного мастера оказался самый обычный черт. Окинув склеп маленькими бегающими глазками, он просканировал взглядом могучую фигуру гиганта. «Это ты что с собой принес?» Кивнул черт на корзинку. «Хавчик», — погладил живот юноша, — «моему растущему организму много калорий надо». «Куда тебе дальше расти?» — недовольно буркнул черт. «Откуда только такую дубину, что я росовую откопал? Где остальные огоньки?» «А я почем знаю. Должны были сюда на инструктаж прийти, а никого нету». «Нету? Нет, а не нету. Не мог в кого пограмотнее вселиться?» «Извиняюсь, малость не рассчитал». «Эх, темнота, а еще огоньком называешься. Один, значит, дошел. Неужели остальных загасили?» «Думаю, не загасили». «А что сделали?» «Задули, ваше чертово величество». На величество черт отреагировал положительно. Денис выбрал правильный тон. Лесть резидент темного мастера любил. «Ладно, слушай сюда. Задача твоя теперь осложняется. Придется пахать за троих. Ты, кстати, в кого должен был вселиться?» «В лесного царя». «Да, это основная задача. Но сначала придется сделать кое-что другое. Завтра перехватишь на лесной дороге троллей, которые едут к лесному царю. — Сколько их будет? — 3. 3 норвежских тролля с Нагорья Доврефьель. Они обычно в придорожном трактире свинорыла останавливаются. Завтра к полудню до него добраться должны. Вот там их и перехватишь. Отец с сыновьями. Отец, его Ингвальдом зовут, у нас на подозрении. Неправильно себя в последнее время ведет. Похоже, на 2 фронта работает. Придется его на Бьорна, старшего сына, менять. Желания наши совпадают. Нам доподлинно известно, что он папашку хочет извести, на трон его сесть. Этим мы и воспользуемся. Ему уже намекнули, что все решаемо, и возле конюшен свиного рыла его будет ждать киллер. — А киллер будет кто? —